— спросил, чувствуя, что густо краснеет. — У вас мальчик или девочка? — Девочка. Одними губами проронила она, не отрывая взгляда. — А сколько ей? — Скоро будет год. — Роды принимал Яков Иванович? — Я ничего не знаю. Чуть поторопилась Мадонна и приподняла веки. Ничего не видела. — Нет, нет. Я хотел спросить о другом, — тоже поспешил Бурцев. — Была такая учительница, звали Ксения. Вы не вместе рожали? Он не надеялся услышать положительного ответа, но услышал его. Она тоже родила девочку. — И вы ее видели? — Ну, конечно. Лежали в одной палате. Там всего одна палата осталась для рожениц. И детей теперь не уносят. «А какая она? Какая?» Мадонна подняла веки чуть выше и почти уже взглянула на Бурцева. Но в это время над головой ее закуковала кукушка. И все дети от мала до велика стали считать полушепотом. «Раз, два, три». Она тоже считала. И занятие это казалось сейчас важнее всего на свете. На счете семь Бурцев словно вынырнул из этого параллельного мира и оказался в конце 20 века под вечереющим небом среди умирающих стен города. И уже ночью, когда Бурцев только что начал засыпать, приняв стакан водки вместо снотворного, в дверь осторожно постучали. Он открыл глаза, достал пистолет, лежащий под боком, свернул предохранитель и едва только удержался, чтобы не выстрелить в дверь, переложил оружие в другую руку и больно укусил себя за указательный палец. За дверью оказался егерь Вохмин, почему-то печальный и непривычно задумчивый. Выпить водки он отказался, хотя любил халяву и не стеснялся признаваться в этом. — Значит, это... так все дело было, — начал он путано. — Ну, там, когда это... когда акушера отравили. Он дежурил, как ни говори. Четыре роженицы в палате скопилось. Случай редкий сейчас. Ночью подъехала машина, УАЗик, буханка, но не скорая, без крестиков. Стали стучать и говорить, чтобы акушера позвали на выезд. Дескать, в деревню надо ехать за 40 километров. Роженица там не транспортабельная, уже воды отошли. А там вместе с моей супругой учительница одна местная лежала, Ксения Васильевна, тоже девочку родила. И вот она вскочила, да как закричит: «Не впускайте, не впускайте, не открывайте двери!» И схватила своего ребенка, к себе положила. Новорожденные сейчас у нас, как в Америке, вместе с матерями лежат, потому что мало. Ну, баба, давай ее успокаивать, дескать, сон тебе дурной приснился. На всякий случай заперли дверь в палату и снова легли. Никто ведь и не знал тогда, что за Сливковым приехали. Дежурная сестра из приемной открыла и впустила двух мужчин. Они пошли к акушеру в кабинет и стали разговаривать громко и ругались. Это потом уж сестра рассказала. Учительница эта, говорят, лежала и все шептала. «Зачем впустили мертвые души? Зачем?» Она у нас была не то что ненормальная, а какая-то не такая, как все. Приезжие мужики заругались и ушли. Сказали сестре, что акушер пьяный в дрободан и ехать не может, придется бабку-повитуху искать. Ну, поматерились и уехали. Потом дежурная сестра говорит: «Яков Иванович вышел из кабинета, пьянущий, ничего не видит, глаза таращит». Пробурчал что-то и назад ушел. А через час заглянули, акушер тоже готовый. Вохмин выдал все это на одной ноте, глядя в пол, как виноватый школьник, и вскинул грустные глаза.